Вывески манили, как вкусный избивающийся червячок на крючке манит рыбку. Поддашься минутной слабости, и тебя выпотрошат, оставят без гроша. — Ну, куда нам? — спросил, усмехаясь Рохлин, показывая пальцем на столб. По бокам его были указатели, один из которых сообщал, что до заведения мадам Девзоле 10 шагов, а до ресторации братьев Кокнак 15. Савицкий вдруг подумал, что сейчас они вместе с Рохлиным похожи на богатыря с картины Васнецова, который застыл перед камнем, а на камне написано, что если налево пойдешь, то коня потеряешь, направо — жизнь, но если пойдешь прямо, то найдешь несметные сокровища. Дорога вела прямо в Трансваль. Выбор был очевиден. — Туда, — сказал Савицкий, кивая в сторону ресторации братьев Кокнак. Морепродукты, за которые в Париже драли неимоверные цены, стоили здесь сущие копейки. Свежайшая рыба, всякие членистоногие гады и моллюски. Опасаться приходилось не за состояние своего кошелька, а за то, что все это великолепие не поместится в желудке, и он просто лопнет. Савицкий, поглядывая на своего приятеля, который уплетал поджаренных моллюсков, сам поддался искушению. И так увлекся этим, что остановился слишком поздно, когда желудок, отвыкший от пищи за время путешествия, взбунтовался. «О, плохо мне!» — только и успел сказать Савицкий. А потом, поскольку крикнуть он не успел, никому, чтобы ему принесли тазик или ведро, и он начал рвать прямо на полированные доски пола. Ничего он с собой поделать не мог, только спрятался под стол, чтобы не податься никому на глаза, даже своему другу. Тот покраснел, сконфузился. Хорошо, что в заведении почти никого не было, а тот, кто был, сделал вид, что ничего не происходит. «Ты часом не отравился?» — спросил Рохлин, когда Савицкий весь красный и потный вылез таки из-под стола и уселся на свой стул. Изо рта у него тянулась длинная противная слюна. Он смахнул ее тыльной стороной ладони, размазал по щеке. «Вряд ли», — сказал Савицкий. Но тот же самый вопрос возник у официанта, который поспешил выяснить, что же стряслось с клиентом. Он стал уверять, что все продукты, которые подаются в заведении, отменного качества, свежие. Здесь просто не могло быть тухлятины, потому что все, что подается к столу, все, что есть сейчас на кухне, еще утром плавало в море. А если они из своих утренних запасов что-то не продадут в течение дня, то готовить это на следующий день не будут, выбросят на помойку и пополнят запасы из нового улова. «Да нет, тут вы нисколько не виноваты», — сказал Савицкий. Оставалось радоваться тому, что хотя бы его не просят заплатить за беспорядок на полу. «Прикажете сейчас убраться под столом или позже, когда вы уйдете?» — спросил официант. «Нет, не подумайте, что я прошу покинуть вас, наше гостеприимное заведение», — тут же стал пояснять официант, подумав, что первое его предложение звучит двусмысленно. Из этой двусмысленности он может лишиться чаевых. «Нет, мы очень рады каждому клиенту. Я буду очень счастлив, если вы закажете еще что-нибудь. Вы ведь могли убедиться, что у нас обширный выбор блюд. Но мне показалось, что вам будет немного неудобно. Вот я и предложил убрать все с пола». «Пожалуй, что нам пора», — сказал Рохлин. «У вас действительно все очень вкусно, но нам уже пора». «Не желаете ли опия?» — сказал официант, понизив голос до шепота и чуть наклоняясь к столу. «Нет, не сейчас. Хватит», — сказал Рохлин, чтобы официант больше не досаждал его своими предложениями. «А то еще окажется, что помимо угощений, указанных в меню, есть и другие услуги, которые предоставляет это заведение клиентам, и официант начнет перечислять все пункты. Понятное дело, что после опия в нем шли всякие услуги интимного свойства». В последнее время Рохлин и Савицкий активно работали над своей внешностью, чтобы офицерский лоск немного пообтерся, чтобы по выправке никто и не догадался, что звание у них не ниже, чем капитанский. Сутулить спину было поначалу очень непривычно. Она сама собой принимала такое положение, будто вместо позвоночника в спину вогнали железный лом. Ноги предательски чеканили шаг, и при каждом шаге в голове раздавались слова какого-нибудь марша. Но то, что труды их даром не пропали, теперь читалось во взгляде официанта. Мысли, что рождались в его покачивающейся голове, прочитать было совсем несложно. Он оценивал клиентов и думал, что люди эти на приисках протянут совсем недолго, потому что там надо иметь лужеными желудок, который переваривает даже гвозди. А если уж его воротит от всяких вкусностей, то исход один. И можно хоть сейчас подыскивать себе уютное местечко на погосте, да идти на примерку к гробовщику. На вокзале было лишь несколько ожидающих. С кислыми физиономиями они сидели на жестких лавках и ждали милости от природы. Расписание существовало, но оно никогда не выполнялось. И поезд мог запаздывать на час, два, а то и вовсе не прийти. Вокзал давно превратился в некое подобие гостиницы для ожидающих. Отправишься в настоящую гостиницу, понежишься там в мягкой кроватке вместо жесткой лавки. Но тогда пропустишь поезд и вовек отсюда не уедешь. Лучше уж здесь помучиться, чем идти 250 верст до Притории. Савицкому и Рохлину не оставалось ничего другого, как обжить две соседствующие лавки, разложить на них свои пожитки, чтобы сидеть и лежать на них стало немного комфортнее. Мальчик-индус разносил чай. С большим медным чайником с длинным носиком он обходил ожидающих, предлагая свой товар. Кто-то гнал его прочь, потому что он мешал спать. Кто-то соглашался отведать его варево. Разносчик протягивал небольшую пиалку, лил туда ароматный напиток. От пиалки поднимался пар. Напиток был очень горячим. Не дай бог, разносчик не рассчитает, и чайная струя попадет тогда не в пиалку, а прямо на руки. Мальчик ждал, пока клиент напьется, забирал пиалку, обрызгивал ее водой, но до чистоты так не отмывал. Пиалка была замызганной и грязной. Когда разносчик подошел к русским, Рохлин махнул ему рукой, показывая, что ничего они не хотят. Его испугало и то, что разносчик обварит ему руки, и то, что, испив из этой грязной пиалки чая, он подхватит дизентерию. Стемнело быстро, всего за несколько минут. За стенами вокзала опустилась такая кромешная ночь, что невозможно было различить очертания своей вытянутой руки. Каждый, кто выходил на улицу, точно погружался в морские пучины, тонул в этой темноте. Советский подумал, что влюбленные пары лишены возможности любоваться долгим закатом, этими поразительно красивыми цветами, когда солнце тонет за линией горизонта, окрашивая небеса красным, желтым. Но им вполне хватило бы и друг друга, а еще звезд, что висели над ними высоко в небесах, будто зажженные свечи, которые вставили в канделябры, укрепленные под самым куполом высоченного здания. Савицкий сам любовался этими звездами, этими небесами, тяжелыми, как бархатные портьеры. Те, кто оказывался в этих местах, верили, что небеса на самом деле не что иное, как хрустальный купол. Когда они интересовались у тех бедолаг, что оккупировали соседние лавки, сколько те ждут поезда, выяснялось, что на вокзале они уже сутки, а кто и двое. Их одежда вся измялась, на щеках выступила щетина, глаза покраснели. Рохлину и Савицкому повезло. Их ожидания длились всего лишь 5 часов. За это время они как минимум раза по 4 обошли вокруг здания вокзала, изучили его во всех мельчайших подробностях, и центральную башенку с часами, и фотографические снимки на стенах, на которых был запечатлен день открытия вокзала. Церемония была пышной. Часы на центральной башне остановились. Минутная стрелка вздрагивала, точно по ее телу проходили предсмертные судороги. Но пройти по циферблату хотя бы еще один шаг она уже не могла. «Время застыло», — подумал Савицкий. Он ощущал, что время действительно перестало идти. Что поезд, который они ждут здесь, остановился где-то на путях. Ему представилось, как кочегар замер с лопатой, полной угля, перед растворенной топкой, а машинист выглядывает в окно и смотрит, что там лежит впереди. Пока эта стрелка не сдвинется с места, они будут ждать этот чертов поезд. С этими мыслями он забрался в кусты, что росли рядом со зданием вокзала. Припекло его по малой нужде. А в самом вокзале, похоже, забыли соорудить помещение для справления этой первоочередной человеческой потребности. Вдруг он почувствовал, что что-то ткнулось ему в спину. Твердое, холодное, круглое. А позади послышался шепот на английском. «Деньги, часы». Его обдало тяжелым дыханием. Человек говорил ему почти в самое ухо. «Всего-то», — подумал Савицкий, улыбаясь. «Было бы куда хуже, если б нападающий спросил у него имя, настоящее имя». Кажется, что у грабителей вправду был пистолет, и он не пугал свою жертву обрезком трубы. Проверять на себя, заряжен пистолет грабитель или нет, Савицкому совсем не хотелось. Отдавать деньги, которых осталось совсем мало, тем более, а звать на помощь просто не имело никакого смысла, потому что на помощь ему никто прийти не успеет. Вот он и крутанулся на каблуках. Очень быстро, ведь для него время остановилось. Выбил пистолет из руки грабителя, ударил по его руке ребром своей ладони. Она была такой крепкой, будто ее вытесали из дуба. Пистолет со звоном упал на мостовую. Но к этому времени грабитель тоже опадал уже бесчувственной куклой, набитой соломой или ватой, потому что ребром другой ладони Савицкий ударил его по шее. Все произошло так быстро, что нападающий ничего не успел понять. Удивление только что начинало проступать в его глазах, да так до конца и не проступило. Савицкий огляделся, выясняя, не стал ли кто свидетелем этого происшествия. Надо заметить, что он проявил уже слишком большую прыть, расправляясь с грабителем. Его движения были спокойными и точными, как у машины для убийства. Его учили этому, и он хорошо усвоил уроки. К счастью, никто его подвига не видел. Савицкий нагнулся, поднял пистолет, спрятал его в карман брюк и поспешил в здание вокзала. Хотелось обыскать упавшего, но вдруг его кто застанет за этим занятием. Подумает еще, что это он грабитель, вызовут полицейских, и тогда точно поезд пропустишь. «Смотри», — сказал Савицкий, показывая пистолет Рохлину. «Хорошая штука», — сказал Рохлин. «Шестизарядный веблей. Здесь что, где-то поблизости оружием приторговывают? Так ведь его в магазине можно было купить». «Мне его подарили», — сказал таинственно Савицкий. «Кто же? Покажи мне этого доброхота. Вдруг он и мне подарит такую же игрушку? Он должен лежать в кустах рядом с платформой. Пойди растормоши его и расспроси, может, у него второй такой же пистолет есть». «Хорошо», — кивнул Рохлин и действительно пошел на платформу. «Там никто не лежит», — сказал он, вернувшись спустя полминуты. «Ты хорошо искал?» «Да, кусты осмотрел. Значит, он очухался быстро. Да я не сильно его ударил-то». «Так кто это был?» «Да бог его знает. Я его не спрашивал. Как-то не получилось. Сразу его и вырубил, когда он у меня решил деньги отобрать. Но попросил он их у меня на английском. Да и револьвер, видишь, такой, что у британских офицеров». «Уверен, что город переполнен британскими осведомителями, которые присматривают за всеми прибывающими сюда подозрительными личностями. А мы, как ни крути, личности для них подозрительны. Таких, как мы, тут, видать, всех так и встречают и быстренько делают клиентами местного кладбища. Я не удивлюсь, если узнаю, что эти британские прощелыги в сговоре с гробовщиками да могильщиками и получают за них процент за клиента. Ты мог бы приложить того бандита, что на тебя напал, посильнее, а то местные могильщики наверняка на одного клиента эти вечером рассчитывали. А ты их, выходит, без работы оставил? Не все ли равно, кого им хоронить? Приложить-то я мог, но я ведь с гробовщиком не в сговоре. да и полицейские мной бы заинтересовались. Тогда пришлось бы доказывать, что я не первый напал, а на меня напали. Зачем нам такая нервотрепка? Поезд точно пропустили бы. Мне кажется, что мы очень легко отделались. Не знаю, может, еще кто за нами наблюдает. Савицкий осмотрелся, но ничего подозрительного не обнаружил. Быстрее бы поезд только подошел. К бурам попадем, там уж британцам до нас не добраться. А здесь становится как-то неуютно. Поезд появился неожиданно от того, что его просто уж никто не ждал и не смотрел на пути. В темноте раздался гул, скрежет железа, точно оттуда надвигалась армия в доспехах, лязгующая оружием. Тишину прорезал противный свисток, из темноты высунула слабастая голова паровоза. Он точно раздвинул эту темноту, вынырнул из нее, как огромный кит, появившийся на океанской поверхности. Выпуская клубы дыма, паровоз остановился возле платформы. К нему прицепили вагоны. Но тут выяснилось, что никуда он поехать пока не может. Чумазый кочегар выпрыгнул из кабины, помчался к начальнику вокзала, начал ему что-то объяснять. Что-то неладное случилось с паровым котлом, его надо обязательно осмотреть механиком. А если поезд пойдет без осмотра и ремонта, то нет никакой гарантии, что он не встанет где-нибудь посреди пути грудой железа. Нет, если прикажут, машинист поедет, но себе дороже выйдет, если потом поезд сломается где-то в дороге и заблокирует путь. Пассажиры, уж взяв штурмом вагоны, разместились на лавках и, ерзая от нетерпения, поглядывали в окна. «Когда же, наконец, этот унылый опостылевший пейзаж за окном придет в движение?» — читалось на их лицах. Архитектор, что проектировал этот вокзал, старался, из кожи лез вон, чтобы творение его радовало глаз пассажиров. Но теперь оно вызывало у них лишь одно раздражение. «Придется еще немного обождать», — кондуктор проходил по вагонам, сообщая эту неприятную новость. «Сколько?» — спрашивали его. «Немного», — повторял он, и быстро шел дальше, потому что ничего вразумительного сказать не мог. «Да и известно, что делают с теми, кто приносит плохие новости. Вот он и не хотел испытать на себе гнев и без того раздраженных долгим ожиданием пассажиров. Вообще-то вопрос был двусмысленным. Могли ведь спрашивать не о времени, а о том, сколько надо собрать им сды механикам, чтобы они побыстрее починили котел». Становилось холодно. Савицкий, зябко и ежес, подумал, что стоит переодеться, снять тропический костюм, надеть брюки поплотнее, рубашку потеплее. Он забился в угол вагона, глаза сами собой сомкнулись. Он клюнул носом, едва не свалившись с лавки. Она дрожала. Дрожал вагон, раздавался приятный стук, когда колеса проходят стыки рельсов. А за окном медленно просыпался рассвет. Савицкий, все еще не совсем проснувшись, огляделся. Рядышком посапывал Рохлин. И не спросишь ведь, сколько они уже едут. Не будет же его специально для этого. Может, Рохлин и сам заснул прежде, чем поезд с места сдвинулся. Савицкий встряхнулся, как птица, которая перья свои поправляет. На стекле осела влага. Савицкий стер ее ладонью, открывая окно во внешний мир, приткнулся к нему почти вплотную, так что кожа на щеке чувствовала холод, исходящий от стекла. Мир тек перед его глазами, очень медленно, почти не меняясь. Он тонул в сумерках. Равнина казалась серой, пока за холмами не стало восходить солнце. Там точно костер разгорался, точно из жерла вулкана начинал бить фонтан раскаленной лавы. За несколько минут он взобрался к самым небесам, и тогда Вельд преобразился, стал красным. Далеко-далеко бежало стадо антилоп, которых испугал поезд. О земле этой отзывы были нелестными. Местность болотистая и песчаная, почти всегда жарко, и всегда есть вероятность подвергнуться нападению мухи ЦЦ, так что лучше из поезда не выходить и ехать с закрытыми окнами. Впрочем, зимой мухи впадали в спячку, и о том, что какая-нибудь из них укусит тебя, можно было не беспокоиться. «Путешествовать в вагоне поезда очень удобно», — подумал Савицкий. «Только бы туземцы не вздумали устроить ловушку для этого железного монстра, а то еще разберут пути впереди и будут смотреть на то, как поезд, сойдя с рельсов, повалится с насыпи». Солнце нагревало стекло, влага с него испарилась. Савицкий, в свое время начитавшись приключенческих книжек, теперь, поглядывая в окно, все ждал, когда же поезд атакует туземцы. Вот тогда и пригодится пистолет, который он удачно раздобыл на вокзале. За каждым кустом ему чудились могучие воины в великолепных плюмажах. Но оказывалось, что за головной убор он принимал яркую раскраску птиц. Поезд ее пугал, и она вереща уносилась прочь. Туземцы все не появлялись. Возможность ограбить поезд их, похоже, совсем не привлекала. От однообразности путешествий Савицкий даже заскучал. В вагоне ехало несколько буров. Держались они кучкой. Выглядели, как зажиточные крестьяне какой-нибудь из центральных российских губерний, что отправились на базар в ближайший город. Избыв там выгодно свой товар, теперь возвращались с комфортом домой на поезде. Если главным товаром бурских республик становятся алмазы да золото, страшно предположить, сколько денег они везут в своих мешках. Правда, вряд ли кто-либо из крестьян берет с собой в дорогу ружья, а у каждого из буров было по винтовке. Времена были уж очень неспокойны. Того и гляди, опять война с британцами начнется. Избирательное право в бурских республиках давалось лишь после того, как ты проживешь здесь не меньше 14 лет. Британцы настаивали, чтобы избирательное право предоставлялось быстрее. Дело в том, что пришлых в республиках было уже больше, чем самих буров. Получая неизбирательные права, то выберут в парламенты республик таких же проходимцев, как Сесиль Родс, который твердил повсюду, что буры грубо нарушают права подданных Британской империи, проживающих в Трансвале и Оранжевой. Большинству из пришлых это избирательное право было так же необходимо, как телеге пятое колесо, потому что оставаться ни в Оранжевой, ни в Трансвале на всю жизнь они не собирались, используя республики как дойную корову. Сколотил капитал, отправился во свояси. Но Сесиль Родс, являясь премьер-министром Капской колонии, все никак не мог успокоиться, пока бурские прииски ему принадлежат. Ситуация с избирательным правом давала британцам формальный повод вмешиваться во внутренние дела республик, якобы для защиты своих граждан. Доходило до прямой агрессии. Однажды британцы уже аннексировали республики. Но почти 20 лет назад буры подняли восстание и прогнали захватчиков прочь. А 3 года назад они пленили многотысячный отряд бандитов, нанятых Сесилем Родсом. Но после того, как в бурских республиках нашли золото и алмазы, они были обречены.